Он сидел верхом, только не на лошади, а на ракете. Впрочем, заинтересовала Паддингтона даже не картинка, а надпись под ней. Вот какая была надпись: «Полет на Луну. Прокатись с Дедом Морозом на ракете. Всем космонавтам подарки. 10 пенсов туда и обратно». А под надписью была жирная красная стрелочка, украшенная астролистом. Она указывала на дверь, перед которой стояло несколько человек. Паддингтон призадумался, но ненадолго. 10 пенсов за полет на Луну казалось совсем недорого. Ведь миссис Браун заплатила почти столько же за 3 их билета на автобус, только там никому не давали никаких подарков. Хотя он обещал, миссис Браун и миссис Бёрд, никуда не уходить из отдела распродаж, он не сомневался, что они не рассердятся, если он быстренько слетает на Луну. В этот момент двери открылись, и все решилось само собой. Его просто подхватила и понесла толпа. Все пихались и толкались, пытаясь попасть в ракету. Посадка произошла так быстро, что Паддингтон едва успел сунуть свой 10-пенсовик дяденьке в форме, и тут же двери за ним захлопнулись. «Спасибо большое!» — поблагодарил его дяденька и даже успел приложить палец к козырьку, пока медвежонка проносила мимо. «Счастливого вам Рождества!» Паддингтон попробовал в ответ приподнять шляпу, но к этому моменту его уже так плотно притиснули к стенке, что он и дышал-то с трудом, а лапами и вовсе не мог пошевелить. Его так крепко сдавили со всех сторон, что уже через пару секунд он решил твердо и окончательно: летать на ракетах ему не нравится. Во-первых, ракета все время останавливалась. Во-вторых, в такой давке ничего не удавалось разглядеть. А когда они добрались до верхней точки, внутрь набились какие-то другие люди. Паддингтон так и не сумел вылезти, и ракета устремилась вниз, а он даже одним глазком не успел взглянуть на Деда Мороза. Словом, Паддингтон совсем не расстроился, когда дяденька в форме объявил, что они вернулись в отдел распродаж и пора выходить. «А можно мне теперь, пожалуйста, подарок?» — попросил он, выкарабкиваясь наружу вслед за другими пассажирами. «Подарок?» — удивился дяденька в форме. «Какой еще подарок?» Паддингтон смерил его суровым взглядом. «Тот, про который говорится в объявлении», — пояснил он. Дяденька задаченно почесал в затылке, а потом заметил, что медвежонок указывает на плакат, и лицо его прояснилось. «А, так Деду Морозу, это на 4-й этаж», — сказал он. «Мы тут никому не дарим подарков. Это лифт, а не ракета». «Что?» — воскликнул медвежонок, чуть не упав от изумления. «Это лифт, но я же дал вам 10 пенсов». «Верно, дали, сэр», — жизнерадостно подтвердил дяденька. «Спасибо вам огромное! Нечасто нам, лифтерам, дают чаевые к Рождеству!» «Чаевые к Рождеству!» — повторил Паддингтон, все шире открывая глаза. «Очень тронут вашей заботой», — продолжал лифтер. «А теперь прошу меня извинить. Меня там люди ждут». С этими словами он захлопнул двери, а Паддингтон остался стоять на месте, будто превратился в статую. Так он и стоял неподвижно, когда к нему подбежали миссис Браун и миссис Бёрд, а с ними важного вида дяденька в полосатых брюках. «Господи, на Луну ты, что ли, улетел?» — воскликнула миссис Бёрд. «Мы тебя где только не искали!» «С тобой все в порядке?» — допытывалась миссис Браун. «У тебя вид какой-то встрепанный». «Все в порядке, миссис Браун», — успокоил ее медвежонок, постепенно приходя в себя. «А на Луну я и правда улетел. Вернее, не улетел, но думал, что улетел. И это стоило целых 10 пенсов». Больше Паддингтон ничего не успел объяснить, потому что к нему подскочил дяденька в полосатых брюках и крепко стиснул его переднюю лапу. «Глубоко уважаемый медведь!» — воскликнул он. «Я директор этого отдела. Позвольте поблагодарить вас за то, что вы для нас сделали». «Не за что!» — удивленно откликнулся Паддингтон и вежливо приподнял шляпу. «Беспригарные сковородки никогда не пользовались у нас особым успехом», — поведал дяденька, оборачиваясь к миссис Браун. «Что же до пятновыводителя? А теперь вы только посмотрите!» Он махнул рукой в ту сторону, где вдали маячили две огромные толпы. «От покупателей отбоя нет!» После того, как наш косолапый друг продемонстрировал сковородку в действии, продавец просто не успевает их заворачивать. А потом другой наш сотрудник вывел с одежды пострадавших посетителей все пятна от блинов, и теперь у него бутылки прямо из рук вырывают. Пятновыводитель, который справился с пятнами от медвежьих блинов и не испортил при этом ткань, чего-нибудь достоит. «Скажите, пожалуйста, как бы мы могли вас отблагодарить?» — продолжал дяденька, оборачиваясь к медвежонку. Паддингтон немного подумал. «Я вообще-то пришел за подарками к Рождеству», — объяснил он. «Только я пока не знаю, что бы такое купить. Мне очень плохо видно. Прилавки для медведей слишком высокие». «В таком случае», — решил директор отдела, щелчком пальцев подзывая одну из продавщиц, «мы приставим к вам на весь оставшийся день одну из наших специально обученных сотрудниц. Она с удовольствием поможет вам сделать правильный выбор». «Спасибо большое!» — от души поблагодарил медвежонок. Он так до конца и не понял, что произошло. Но одно было точно. Если тебе помогает человек с таким громким званием, специально обученная сотрудница — можно накупить самых замечательных рождественских подарков. Нагибаясь за своей хозяйственной сумкой, миссис Браун поймала взгляд миссис Бёрд. «Хотела бы я знать, как Паддингтону всегда удается выйти сухим из воды», — сказала она. «Чтобы это понять, надо самому быть медведем», мудро рассудила миссис Бёрд. «Ну а медведи попросту не задаются такими вопросами. Они думают о куда более важных вещах».